Господи, вечный покой, подожди, Господи, благочестивейшему государю императору Александру Первому и всем вождям и воинам нашим на Бородинском поле брани и во иных сражениях убиенным и сотворим. Дорогие владыки, отцы, дорогие братья и сестры, сегодня у стен храма Христа Спасителя, который был возведен благодарными потомками и соучастниками великой победы народа нашего над грозным противником, в память о великом подвиге народа нашего, у этих стен мы благодарственно воспеваем Богу слова, исходящие от сердца. Потому что тогда, 200 лет тому назад, вопрос стоял не о том, что какая-то иная армия и иное государство пришло в страну нашу и уйдет во свояси. Речь шла о самом существовании страны нашей, ее святынь, веры нашей, тем принципам нашего общежития, которые народ впитывает с молоком матери, теми истинами, духовными и нравственными, которые пришли нам от самого Господа. Что же это была за война? Враг, во много превосходящий возможности России в военном отношении, перешел наши границы. Более 500 000 12 языков. Многие страны Европы под водительством опытного и целеустремленного и жесткого полководца. Полководец тот был непростой. Он взял высшую власть во Франции в результате революции. Той самой революции, которая не только стремилась установить справедливый порядок, и так его и не установила, а которая стремилась разрушить свои святыни, искоренить из своего народа веру. То был полководец, никак не связанный с христианской традицией, человек, не признающий Бога. И потому не случайно, войдя в пределы России и увидев в каждом селении храм, в каждом городе святыни, поставил своей задачей не только пленить народ наш, подчинив его своей власти, но и уничтожить веру. И мы знаем, как осквернялись храмы, как выбрасывались иконы, как спиливались кресты, как уничтожались знаки и символы нашей веры, а значит, и нашей основы бытия духовного и нравственного. Полководец тот был опытен и вел свои войска к духовному центру Отечества. Ему не нужна была тогдашняя политическая столица России, ему нужно было сердце России с ее святынями, с ее храмами. Он здесь хотел воссесть на престол в Кремле и закончить историю Святой Руси. И почувствовав это, еще на дальних рубежах к России, народ наш осознал грозную опасность и стал объединяться, забывая скорби, которые были в тогдашней жизни, объединяясь, преодолевая социальные и экономические разделения тогдашнего общества. И простые люди, ведомые генералами, которые часто по-французски говорили лучше, чем по-русски, но которые, как и народ, нутром своим осознали грозную опасность, пошли на врага. То случилось на поле Бородинском, великом славном поле победы, где за один бой пролилось столько крови и было столько уничтоженных людей, как никогда в истории. Народ не щадил жизни своей. Боролись до последней капли крови, пока хватало сил, потому что понимали, что борются не за свое экономическое благополучие, не за свой двор, не за свою усадьбу, не за своих, даже близких и родных, а борются за Родину и за веру. Именно эта величайшая национальная идея не только объединила всех, и богатых, и бедных, и помещиков, и крестьян, и генералов, и солдат, и элиту, воспитанную в философских и культурных традициях Западной Европы, со своим народом, все рухнуло, все средостения. Народ осознал свое единство и выгнал врага, грозного и непобедимого, и спас от него не только Русь святую, но и Европу. И как же встречали торжественно наших воинов в Париже и благороднейший государь-император Александр приказал ничего не трогать, ничего не разрушать в парижской столице, чтобы не уподобиться тем, кто, неся просвещение и передовые идеи на Русь, уничтожал все, к чему прикасалась рука. И потому простые люди так торжественно встретили наши войска в Париже. То, что произошло 200 лет тому назад, является величайшим примером и уроком для нас сегодня, не только для нас, для всей Европы. Только нужно посмотреть на эти события не с хитрым прищуром и не с нисходительной улыбкой и не с презрительной гримасой, а посмотреть открытыми глазами, сердцем своим почувствовать, что же было в центре этой борьбы и что принесли люди, народ наш, на алтарь свободы. Пусть сегодня, когда и в нашем обществе появляются те, кто хотел бы всех нас пригласить посмеяться над нашими святынями, отказаться от нашей веры, А если можно, то и разрушить наши храмы. В тот момент, когда, конечно, никто не открывает войны, ибо пока еще силенок мало, но которые тестируют наш народ на способность защищать себя и свои святыни. Вот в этот момент, как удивительно, все совпало, что именно в этот год мы празднуем 200-летие Великой Победы, 400-летие преодоления смуты, 1150-летие нашего государства. И верим, что через эти празднования мы станем не только по памяти соучастниками тех событий, но попытаемся умом, сердцем стать соучастниками той великой борьбы, которую вели наши благочестивые предки за веру и за Отечество свое. И призыв этот актуален сегодня, потому что нас должны объединять те идеи, ради которых можно отдать свою жизнь. Мы сегодня молились о всей исторической Руси, о народах, которые живут на ее просторах. Мы молились о нашей России современной, проходящей непростой этап своего развития. Может быть, действительно, в каком-то смысле все судьбоносно, что в этот год соединилось. И празднование юбилеев, и горечь от созерцания кощунств и надругательств, и печаль в связи с позицией многих, кто пытался оправдывать эти деяния. Пусть Господь дарует нам неприходящие силы, дабы укреплялась жизнь народа нашего, мудрость для преодоления разногласий и разделений, подобно тому, как обладали мудростью наши предки, защитившие в 1812 году наше Отечество. Мы молились перед чудотворным образом Царицы Небесной Смоленской, которая стоит за мной сейчас. Это тот самый образ, перед которым коленопреклоненно молился Кутузов и вся русская армия на Бородинском поле. И она услышала молитву. И покровом своим покрыла и защитила Русь святую. Вот и сегодня будем молиться Пречистой Царице Небесной, чтобы всякая вражда, всякие нестроения, всякие разделения ушли из нашего общества. Но вдохновляемые одними идеалами, любя свое Отечество, мы могли идти вперед по дороге жизни, созидая то, о чем мечтали наши благочестивые предки. Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами. Аминь.